Глава 23. Я вернулась в холдинг и тут же позвонила Олегу из ФСБ. «Ты что-нибудь накопал на Циммермана?» «Много накопал. У него, например, есть очень интересная бабушка». «При чем здесь бабушка?» «Я тебе сейчас кое-что скину по электронке. Почитай, поймешь, что я имею в виду». В досье на Александра Циммермана, гражданина США, в частности, говорилось про бабу Цилю, родом из Одессы, которая обучала русскому языку будущих американских шпионов в школе ЦРУ. Баба Циля с дедом Мотей выезжали из Советского Союза с одним чемоданом на брата, сестру. Но что это были за чемоданы? Уголки и мыльницы были сделаны из чистого золота, только покрашены специальной краской в мерзкий серый цвет. В Советском Союзе были ювелиры, которые отливали из золота эти самые уголки и мыльницы. А что было в животе у деда Моти? В те годы еще не имелось возможности просветить человека насквозь. Дед Мотя всегда был под каблуком у бабы Цили. В Америке, стране возможностей, он не смог найти себя, страдал по родной Одессе и работал таксистом, причем нелегально. То есть никакой официальной пенсии он в США не заработал. Правда, государство Америка выплачивало ему нечто типа социального пособия по старости, при получении которого требуется 11 месяцев в году проживать в одном месте. За этим, как и за расходами, строго следят соответствующие службы. Но есть и плюсы. Треть дома оплачивает государство. В этом доме нет счетчиков воды и электричества, дворник моет лестницу с шампунем, а еще можно покупать дешевые билеты в Метрополитен-Опера. Правда, деда Мотю и бабу Цилю Метрополитен-Опера интересовало мало. Но их соседи, приехавшие в США из Москвы и Ленинграда, с большим удовольствием ходили туда за $20 вместо 220. Наши люди, которые привыкли стоять в очереди за билетами в филармонию, приезжают за этими билетами со своими бутербродами, термосами и складными стульчиками и благодарят ту даму, которая завещала $25 миллионов на билеты для бедных. Почти все они выходцы из бывшего СССР. Правда, баба Циля делала свой небольшой бизнес и на этих билетах. Но главным достижением бабы Цили был не билетный бизнес и не тайная сдача в наем одной комнаты в социальном доме, а медицинская страховка, которую получают только американские разведчики. Приехавшая в Америку из Одессы, баба Цили показала, что такая страховка достается не только тем, кто рисковал жизнью во враждебных Америке странах. Эта страховка покрывает все, что немаловажно в пожилом возрасте. Деду Моти, например, сделали операцию за $47 000. И еще у бабы Цили остались связи в ЦРУ, хотя в свое время у нее был ужасный конфликт с директором разведшколы ЦРУ. Это когда ученики бабы Цили, будущие американские шпионы, заговорили с одесским акцентом. Но баба Цили убедила шефа в том, что эти мальчики еще скажут ей спасибо. Услышав этот акцент, советские шпионы будут презрительно думать. Этот одесский еврей даже не научился толком говорить по-русски. И ведь в самом деле думали, и американцам сходили откровенные ляпы, которые не сошли бы, если бы не было одесского акцента. Но та же баба Циля настояла на том, чтобы любимый внук Алекс учил английский язык и говорил на нем с нью-йоркским акцентом, учил немецкий язык как язык одной ветви своей семьи, с которой баба Циля породнилась уже в Америке. Еще учил русский и говорил или с московским, или с ленинградским акцентом, но ни в коем случае не с одесским. А потом Алекс Циммерман попал в ЦРУ. Явно дело не обошлось без бабы Цили. Прочитав досье, я позвонила Олегу. Я не поняла, где все-таки родился Алекс, в Советском Союзе или в США. У меня есть сведения, что его вывезли отсюда ребенком, вроде лет в 12, но получается нестыковка. Этот Алекс родился в США. То есть? Выслушай меня. Его мать — это дочь бабы Цили и деда Моти. Его отец — сын бабушки-австриячки и американца. Эта бабушка какое-то время провела в концентрационном лагере. Потом смогла добраться до США, где проживала какая-то тетушка, и встретила там дедушку. Но давай в это не будем углубляться. Понимаешь, Юля, Алекс и Александр — не такие уж редкие имена для современной Америки. И Циммерман там не один. «Чем занимается второй?» — со смехом спросила я. «Работает в SAP News», — сказал приятель. «Не поняла. Наш Алекс вроде бы тоже там работает. Но кто их знает, кто что пишет? Ты же в курсе, что в советские времена представители нашей организации работали во всех НИИ, во всех вузах. Сидели в первых отделах. Правда, у нас туда отправляли или в предпенсионном возрасте, или по состоянию здоровья, или тех, кто оказался не способен к оперативной работе». «Так Алекс что?» «В США несколько иной подход к делу. Но у меня нет сомнений в том, что тот Алекс, с которым ты сегодня обедала, является сотрудником ЦРУ. Может, он пишет статьи о политике, а его тезка об искусстве. Согласись, что темы разные». Но Алексов, Циммерманов, два, может, больше, и точно больше. Но в данном случае путаница, по-моему, устроена специально. С какой целью он прибыл в нашу страну, вопрос другой. Что он тебе сказал? Я пересказала. Список тех, кто был в подчинении у Иванихина? А если он в самом деле ищет картину? Спросила я. «Может, еще и искать картину», — задумчиво произнес Олег. «Чего ж не поискать, если она сулит такие барыши? Если она на самом деле существовала, принадлежала его семье, была реквизирована немцами, потом попала к нашим...» «Юля, ты веришь в то, что существовала картина Леонардо да Винчи, неизвестная специалистам, пусть и до Второй мировой войны?» «Но она же находилась в семье какого-то графа, а не в публичном музее», — заметила я. «Граф выставок не устраивал. Потом потомки, вероятно, из-за тяжелого материального положения продали картину в семью Алекса. Сделка не освещалась в прессе». «Все равно». «Что Циммерману может быть нужно от подчиненных Иванихина?» — спросила я. «И мог ли кто-то из них дожить до наших дней? Лет-то сколько прошло после войны? Если кто-то и жив, то глубокий старик. Что он помнит? Что может рассказать?» «Юля, я должен очень хорошо подумать», — сказал Олег, — «и кое с кем посоветоваться». «Я могу получить этот список?» «Подчиненных Иванихина? Кое-кого я тебе точно назову. Не сейчас. Я сам не знаю, с кем он вместе воевал. Я тебе сходу не смогу назвать ни подчиненных Жукова, ни подчиненных Буденова». «Олег, они могли что-то спереть у американцев, что сейчас потребовалось ЦРУ? А я откуда знаю?» «Насколько я поняла, Иванихин дошел до Берлина и какое-то время стоял в Берлине, так?» «Вроде бы». «Может, секрет какой-нибудь бомбы?» «Да за столько лет и у них, и у нас наука, знаешь, куда шагнула? Зачем им старье? И техника уже устарела. Ладно, будем думать».